Настанет день, думал Оха, когда мы, лисы, поквитаемся с людьми и собаками. Настанет день, когда они отплатят за все причиненное нам зло. Мечта согревала ей душу, но тело по-прежнему дрожало от холода. Она и сама знала, что попусту тешит себя, ведь уже ничего нельзя исправить, нельзя вернуть Охо. Гнев захлестывал ее горячей волной, но, как это часто бывает, оставался бесплодным. Конечно, она всегда будет помнить Охо и никогда не простит его убийц, но попытайся она действительно отомстить своим врагам, это не вернуло бы погибшего лиса, а ей самой, скорее всего, стоило бы жизнь. При первых проблесках рассвета лисица встала, стряхнула с шубы снег и побрела к опушке леса. Там она раскопала мерзлую землю и стала искать червей. Потом наткнулась на гнилое бревно, кишмя кишевшее мокрицами, и принялась жадно пожирать их, проглатывая вместе с кусочками влажной древесины. Немного подкрепившись, Оха полизала мокрую от талого снега траву и вновь пустилась на поиски норы. Ей казалось, лес полон острых углов и выступов. В ярко-синем небе не виднелось ни облачка. Даже солнце словно излучало холод. Дрожа всем телом, Оха ковыляла по-своему вдоль канав и живых изгородей. Тут ей встретилась лисья пара Олан и Алон. Лисица поделилась с ними своим горем. Они объяснили, что в их норе, к сожалению, нет свободного места. Как и Оха, они в самом скором времени ожидали появления потомства. «Мы бы рады тебе помочь», — сказала Олан. «Да только нора у нас совсем тесная. Земля там глинистая, а ты сама знаешь, зимой глина как камень. Там не выцарапать даже ямку, чтобы зернышко спрятать, не то что местечко для другой лисы. Нам обоим очень жаль, поверь». «Послушай», — окликнул ее лис, — «мне тут кое-что пришло в голову. На южном склоне холма трех ветров есть барсучий городок, нор у них там хватает. Может, они согласятся тебя приютить? Ты же знаешь, между нами, лисами и барсуками, существует договор. В крайнем случае делиться друг с другом жилищем. Скорее всего, они потребуют, чтобы ты отдавала в их кладовую часть своей добычи, но так ведь тебе сейчас выбирать не приходится. Думаешь, они пустят меня к себе? Попытка не пытка. Один из моих братьев как-то жил в барсучьем городке, и ничего, ладили. А еще был у меня приятель, так он даже... Алон, — позвала лиса, жена. Как видно, ей не слишком нравилось, что муж так долго разговаривает с одинокой молодой лисицей. Удачи тебе, — пожелал на прощание лис. Спасибо, наконец-то... Получила дельный совет. Если ничего другого не подвернется, попробую сунуться к барсукам. Остаток дня лисица провела в поисках, на ходу подкрепляясь, чем придется. В одной из канав она обнаружила ручей и утолила жажду. И на этот раз все ее усилия найти нору не увенчались успехом.